Эдуард Петрович аккуратно отрезал кусок мяса, обмакнул его в соус и отправил в рот. Его сотрапезники, начальник разведки Старков, начальник контрразведки Кривенко и сотрудник ГУВД, сосредоточенно жевали. Мясо было прекрасно приготовленным, соус восхитительным, овощи свежими, вино выдержанным. Денисов особо ответственные блюда, мясо и рыбу, готовил всегда сам, делая это с любовью, удовольствием и завидным профессионализмом. Все остальное поручалось Алану, бывшему шеф-повару крупного ресторана, знатоку кулинарных тайн и почти члену семьи. Алан жил вместе с Денисовыми, занимая одну из множества комнат, образовавшихся после слияния 5 квартир одного этажа. После горячего Алан подал кофе и чай в кабинет Денисова и принялся убирать посуду в столовой. Четверо мужчин степенно поднялись и перешли в другую комнату. За чашкой чаю началось обсуждение вопросов, ради которых они сегодня собрались. «Я начну с третьего вопроса, ибо, как мне видится, он может оказаться главным для двух других», — начал человек в очках. Денисов согласно кивнул. Анастасия Павловна Каменская, проживающая в санатории «Долина», в номере 513, является сотрудником уголовного розыска из Москвы. Она приехала в санаторий отдыхать и лечиться, никаких дополнительных заданий не имеет. Ее чрезвычайно высоко оценивают московские коллеги, подчеркивая нестандартный ум, оригинальное мышление, высокий уровень аналитической работы. Каменская наблюдательна. Она сумела сделать важные выводы из множества мелочей, с которыми столкнулась во время проживания в санатории. Но все это пропало в туне, так как мои коллеги не сумели найти с ней общего языка. Каменская предложила свою помощь в расследовании убийства, но ее предложение принято не было. На сегодняшний день есть все основания говорить о том, что она обижена, и сотрудничать с нашими разыскниками отказывается категорически. По первому вопросу у меня все. Переходите ко второму. Что нужно, чтобы закрыть дело об убийстве в долине? Я консультировался со следователем, принявшим дело к производству. Он согласился со мной, что еще одно нераскрытое убийство городу ни к чему. Их и так уже многовато. Первоочередные версии — заказ из Москвы и денежные расчеты. По версии о заказном убийстве из Мура приехал майор Коротков. Он будет здесь до тех пор, пока версия либо подтвердится, либо не подтвердится, иными словами, пока преступление не раскроют. Нам этот майор здесь не нужен. Поэтому мы решили создать и реализовать версию убийства Алферова и как можно быстрее раскрыть преступление по формальным признакам. Для этого нам нужно вот это. Он протянул Денисову несколько сколотых скрепкой рукописных листков. Теперь третье. Как выяснить, что происходит в долине и кто на самом деле убил Алферова? Наших возможностей здесь не хватает. Я предлагаю вам, Эдуард Петрович, подумать о том, не использовать ли нам Каменскую. Ну что ж, мысль перспективная. Давайте ее обсудим. С этими словами Эдуард Петрович Денисов посмотрел на Старкова и Кривенко, широко улыбнулся им, приглашая к разговору, и налил себе вторую чашечку чаю. По вечерам он старался кофе не пить. Замысел Короткова был прост и, как он уверял, многофункционален. Сделав из Насти подозрительную фигуру, которой интересуется московский уголовный розыск, да еще негласно, да еще сразу после убийства москвича Алферова, он хотел полностью дезориентировать преступников, при условии, разумеется, что они находятся где-то рядом. Юра надеялся, что лица, причастные к убийству, постараются сблизиться с Настей, чтобы получать из первых рук информацию о том, в каком направлении ведется расследование, какие улики имеются у милиции, какие версии прорабатываются. Если замысел сработает, можно будет попытаться использовать Каменскую как источник дезинформации. Третья цель, которую преследовал Юра, заключалась в том, чтобы создать легенду и Насте, и себе самому. Она непонятная фигура, которую в чем-то подозревают, стало быть, в милиции не работает. Если какие-то слухи и просочились, то теперь всем должно быть ясно, что это ошибка. Он же, работник МУРа, майор Коротков, своим показным интересом к Анастасии Каменской будет прикрывать истинные намерения. Версия о заказном убийстве распадалась на две части. Первая. Алферова убили свои же, по указанию самого гендиректора фирмы Nord Trade Limited, так как водитель узнал слишком много, чего ему знать не положено, и по каким-то причинам стал опасен. Вторая. Убийство водителя — попытка запугать гендиректора, предупреждение со стороны конкурентов или вымогателей. Коротков привез из Москвы подробное описание тех, кто так или иначе мог оказаться исполнителем заказа и, соответственно, должен был, по его разумению, попытаться установить контакт с Настей. Приманка должна была сработать и в том случае, если мотив убийства был совершенно иным, но убийца по-прежнему находился в городе. Правда, весь этот план мог рассыпаться, как карточный домик, если старушка-соседка окажется уж слишком добросовестным помощником и будет держать язык за зубами. Тогда никто не узнает, что Настей негласно интересуется уголовный розыск. Допустить этого было нельзя. Настя вместе с Коротковым голову сломали, думая о том, как спровоцировать Регину Аркадьевну и заставить ее проговориться о секрете хоть кому-нибудь. «Может, не будем мудрить и прямо попросим ее?» — предложил Юра. «Нельзя. Ты забыл о ее любимом ученике Исмаилове. Ему-то она точно расскажет. Она же не шпионка какая-нибудь, а нормальная старуха с нормальными человеческими чувствами. От него она скрывать не будет». Нет, Регину придется использовать, не ставя в известность. Пусть Исмаилов тоже думает, что я переводчица с темным прошлым.